Ее усилия не пропали даром. Поднявшись наверх, она была вознаграждена видом пенно-белой воды. Река с рокотом катилась по камням, ударяясь в монолитные башни скалы, обрушивалась вниз на небольших порогах. Рис даже рассмеялась от удовольствия, но смех ее был тут же поглощен гулом воды. Итак, она все-таки забралась сюда. Рис с облегчением скинула рюкзак, после чего, усевшись на удобный валун, вытянула усталые ноги. Достав завтрак, она с удовольствием поела на свежем воздухе. «Вершина мира! Не иначе!» — думала она. На душе было хорошо и спокойно. Рис энергично надкусила яблоко и тут же вздрогнула, услышав над головой крик ястреба. «Должно быть, тот самый?» — мелькнула у нее мысль. Она поднесла к глазам бинокль, чтобы полюбоваться на полет птицы. Затем пришел черед пенящейся внизу реки. В надежде углядеть какого-нибудь зверя, она стала изучать прибрежные скалы, заросли, сосновую рощу. И вдруг медведь придет к реке половить рыбу. Или же ей снова повезет увидеть оленя, а может и лося. Рис хотелось увидеть бобров, хотелось понаблюдать за играми выдр. Было так приятно сидеть на этом камне под лучами яркого солнца, когда вокруг высились вершины гор, а внизу неумолчно грохотала река. Вряд ли ей удалось бы заметить этих двоих, не изучая она так внимательно береговую линию. Скалы и деревья мешали разглядеть все как следует. Мужчина стоял спиной к Рис, а женщина, уперев руки в бедра, глядела прямо на него. На таком расстоянии даже в бинокль было видно не очень хорошо, и все же Рис заметила темные пряди, выбивавшиеся из-под красной кепки. Интересно, чем они там занимаются? Должно быть, спорят, где лучше поставить палатку или в каком месте удобнее сплавляться по реке. Она еще раз оглядела берег, но не заметила ни каноэ, ни каяка. Значит, палатка. Пожав плечами, Рис снова принялась изучать парочку. Не слишком-то вежливо, подумала она, и все же не в силах была удержаться от любопытства. Она понимала, что эти двое не могут знать о ее присутствии. Как-никак она находилась высоко в горах, на другой стороне реки. И сейчас она разглядывала их, как могла бы разглядывать парочку медведей или стада оленей. «Спорят», — пробормотала Рис. «Похоже на то, что эти двое ссорятся». В поведении женщины было что-то жесткое и агрессивное. Когда же она ткнула пальцем в сторону мужчины, Рис даже присвистнула. «Ого! Да ты здорово рассержена! Наверняка тебе хотелось остаться в уютном гостиничном номере со всеми удобствами и прислугой, а этот недотепа потащил тебя в лес ставить палатку». Мужчина махнул рукой, как бы заканчивая разговор, и в этот момент женщина ударила его. «О!» Рис вздрогнула и тут же приказала себе опустить бинокль. Теперь это было все равно, что подсматривать за ними. И все же она не могла удержаться, чтобы не понаблюдать за этой маленькой драмой. Женщина яростно толкнула мужчину в грудь, после чего дала ему еще одну пощечину. Сцена принимала все более отвратительный характер, так что Рис все-таки решила опустить бинокль, однако рука ее будто замерла, когда она увидела, как мужчина с размаху бьет свою собеседницу. Трудно сказать, была ли это пощечина или просто удар, но женщина тут же растянулась на земле. — О, нет! — прошептала Рис. — Да остановитесь же вы, ради бога! Но женщина тут же вскочила на ноги. Было видно, что она вне себя от ярости. Она снова попыталась ударить, но мужчина оказался быстрее, и ее опять швырнуло на спину. Сердце у Рис стучало, как бешеное. Мужчина сделал пару шагов к женщине и склонился над ней, как если бы собирался помочь ей встать. Та уже успела прийти в себя и теперь полулежала, опираясь на локти. Видимо, нос у нее был разбит, так как по лицу текла кровь. Однако губы женщины шевелились быстро-быстро. «Кричит на него», — догадалась Рис. «Ну перестань же», — мысленно сказала она. «Ты только сделаешь все хуже». Дальше и в самом деле стало еще хуже. Ухватив женщину за волосы, мужчина ударил ее головой о землю. Рис, чьи легкие уже горели от криков, вскочила на ноги и теперь наблюдала за тем, как руки мужчины сжались на горле его спутницы. Сапоги били по земле. Тело изгибалось и вновь опадало. Когда же оно, наконец, затихло, Рис снова услышала гул реки, но теперь к нему примешивались ее собственные рыдания. Повернувшись, она метнулась прочь и тут же упала, оцарапав себе оба колена. Усилием воли она заставила себя подняться и заспешила вниз. Плохо соображая, что происходит, Рис изо всех сил мчалась по скользкой тропинке. Каким-то чудом ей удавалось удержаться на ногах. Сердце колотилось где-то в горле, а в груди все сжималось от невыразимого ужаса. Лицо женщины в красной куртке превратилось в другое, хорошо знакомое, с голубыми, по-детски распахнутыми глазами. Джинни. Но это была не Джинни. И это не Бостон. Это не сон. Все настолько перемешалось в ее сознании, что скоро в ушах зазвучали крики, смех, громкие выстрелы. Чувство реальности окончательно размылось, а мир вдруг поплыл перед глазами. Она с размаху налетела на Броуди и яростно забилась в его руках. Хватит! Ты сумасшедшая? Истеричка? Голос был резким и холодным. Он прижимал Рис к скале, не давая ей вырваться. «Хватит, я говорю! Что это было? Медведь?» «Он убил ее! Убил ее! Я видела! Я все видела!» Прижавшись к Броуди, она уткнула голову ему в плечо. «Я все видела! Все видела! Это не Джинни! И это не сон! Он убил ее! Там, на том берегу! Ну-ка! Ну-ка, дыши!» Сжав Рис за плечи, Броуди попытался поймать ее взгляд. «Я же сказал, дыши!» «Вот так! Хорошо! Еще разок!» «Ладно, ладно, я в порядке!» Глубокий вдох, за ним выдох. «Помогите мне, пожалуйста!» «Они были на том берегу, я видела их с помощью вот этого!» Рис нервно сжала бинокль. «Он убил ее прямо у меня на глазах!» «Пойдем покажешь!» Рис на мгновение зажмурилась. Как бы то ни было, теперь она не одна, и она может рассчитывать на помощь. Вверх по тропинке. Не знаю, как далеко, но выше. Ей не хотелось возвращаться, не хотелось смотреть на все это, но Броуди сжал ее руку и повел за собой.